Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. Седьмая серия. Убийца ее родителей, которого она искала все эти 14 лет, уходил из консерватории, сопровождаемый своими телохранителями. Ника лихорадочно схватила подругу за руку. Катя, выручай. Видишь типа? Прошу тебя, посмотри номер его машины, пожалуйста. Катя не была бы Никиной подругой, если бы не умела действовать быстро и без лишних вопросов. Она мгновенно отшвырнула сигарету и небрежной походкой направилась вниз. Ника напряженно смотрела ей вслед. Катя номер увидит и скажет ей. Как в тумане, Ника дослушала концерт. Виртуозов три раза вызывали на бис. Публика отбивала ладони, срывая голоса в криках «Браво!». Я тебя хотела на кофе позвать, но ты как-то не в себе. Извини, Катюш. С Пашей-то будешь знакомиться? С кем? Ну, с моим сыщиком. В другой раз. Может быть, он мне и пригодится. Ника поехала домой. По пути она как заклинание повторяла номер машины убийцы ее родителей. Б-999, ББ-99. Подозрительных больше не было. Оставался единственный. А дома, не дав ей даже снять пальто и подняться к сыну, Иван впервые ударил ее. А гуляешь, сука. С ума сошел, я с подружкой. Васечка услышит. Да пусть слышит, свою мать, сука. Ходи, Иван. Так-так. Ты хорошо подумала? Считай, что да. Да, хорошо. Подумала и решила. Ты мне надоел. Ей так хотелось рассказать ему о человеке со сцены. Попросить совета, помощи, участия. А Иван опять со своими разборками. Но Баргузинов неожиданно замолчал и сник. Мне правда уйти? Да. Ника ждала, что он сейчас опять заорет или ударит. Но Иван просто развернулся и вышел. Вышел! Тихо, даже дверью не хлопнул. Завел во дворе свой джип, с пробуксовкой выехал за ворота, дал газу. Мама! Сынок, миленький. Вы поссорились? Ерунда. У тебя кровь. Он тебя ударил? Вот тебе и воскресенье. Вот тебе и формула победы. Мама, ты все равно лучше всех. И ты лучше всех. И главное, что мы вместе. Ведь правда? Правда. Глубоко за полночь Ника спустилась в библиотеку. Включила компьютер. В нижнем ящике письменного стола вперемешку валялись компьютерные диски. Так, где эта база данных ГИБДД? Ничего в этом бардаке не найдешь. Так, вот он. Баргузинов купил на Горбушке. Сказал на всякий случай. Вот случай и наступил. Б-999, ББ-99. Ха, 5 девяток. Каре с Джокером и Мерседес 320. Через несколько секунд гаишная программа выдала результат. Соломатин Олег Петрович. Так, адрес: Москва, Чистопрудный бульвар, дом 46, квартира 2, Соломатин. Соломатин. Это я определенно встречала эту фамилию. И не просто где-то, я встречала ее в связи с Нахимовым. Точно, правильно, я ее видела. Именно в списке пассажиров или команды. Ника вышла из гаишной программы и запросила директорию, названную на всякий случай нейтрально, АН. Здесь она хранила все, что ей удалось собрать по поводу катастрофы Нахимова. Ника набрала свой пароль, вошла в директорию, выбрала файл «Судовая роль». В нем хранился полный список экипажа и пассажиров, что вышли в море в последний рейс Нахимова. Боже мой, вот же он! Номер 846. Соломатин Олег Петрович. А пометки другие, целых три. Ж, Отв и Н. Жив, ответил, невиновен. Значит, он отвечал тогда на мое придуманное письмо об издании альбома в память погибших. 1992 году невиновен. Она бросилась к книжным полкам. Одна из книжных секций была задернута шторками. За ними в несколько рядов помещались железные, всегда тщательно запираемые ящики. Там хранилась вся ее бумажная картотека по Нахимову. Из тайника, расположенного на книжной полке за вторым томом «Графа Монте-Кристо», Ника извлекла ключ. Открыла второй из ящиков, помеченный, как в библиотеке, двумя буквами «КП», выдвинула его. Начала лихорадочно искать среди аккуратно подписанных папок нужную фамилию. Вот она, Соломатин О.П. Даже фотография есть. Ника отбежала к столу, к свету настольной лампы. Отчего-то ей не пришло в голову включить люстру. Раскрыла папку. Что это? Это другой человек. Он ни капельки не походил на виденного ею сегодня в консерватории Соломатина. На фото был изображен совсем иной, посторонний мужчина. Ника вытащила из папки письмо, некогда пришедшее ей от Соломатина. Письмо она тщательно по всем правилам делопроизводства оприходовала. Входной номер 846 от 19.08.92 года. Значит, это письмо от него она получила 19 августа 92 года. Письмо было отпечатано на машинке. Строчки прыгали перед глазами. В ту роковую ночь я находился на верхней палубе. Одним из первых увидел столкновение с чужим судном. Ударом меня отбросило на палубу. Видел тень чужого корабля совсем близко от Нахимова. Не дожидаясь команды моряков или спуска на воду плота, я прыгнул в море. Я находился в воде по правому борту от тонущего теплохода. По правому? Он был в воде по правому борту. Ну и я, и мама, и папа находились в воде со стороны левого борта. И убийца, этот настоящий Соломатин, был там же, значит, произошла ошибка. Я видел, что адмирал Нахимов начинает сильно крениться на правый борт, в мою сторону. Я быстро поплыл от него, опасаясь, что меня может засосать воронку при уходе теплохода в воду. Я хороший пловец, а море было теплым, поэтому я отплыл адмирала Нахимова на порядочное расстояние. Неподалеку от меня виднелись огни другого теплохода. Как я узнал впоследствии, им оказался протаранивший Нахимов сухогруз Петр Вазер. Я стал плыть к нему. В воде я разделся, вскоре достиг сухогруза. С его борта мне скинули канат. Закружилась голова. Как все правдоподобно! Она еще раз взглянула на фотографию, ту, что ей прислали в августе 92-го. На ней был изображен молодой блондин лет 23, спортивного вида. Юный парень с открытым лицом. Почти что ее тогдашний ровесник. Человек, в которого она, возможно, могла бы влюбиться. Может, именно потому, что парень на снимке оказался так хорош, она с легким сердцем написала рядом с фамилией Соломатин «невиновен». Но он, юноша на снимке, не имел ничего общего с тем, кого она увидела сегодня на концерте, с тем, кто являлся настоящим Соломатиным, тем, кто на самом деле убил ее родителей. Нет, память меня подвести не могла. Настоящему Соломатину сейчас явно перевалило за 50. Значит, в момент катастрофы исполнилось около 35. Зрелый мужской возраст. Убийца, слушатель Спивакова, был широколицем, широкоскулым, широкобровым, черноволосым. Совсем иное лицо, чем на фото. Что же происходит? И тут она все до деталей поняла. Ее провели как девчонку. Значит, потом все эти годы я шла по ложному следу, я искала другого. Другого, потому что настоящий убийца числился невиновным, потому что он ловко отвел подозрения от себя. Какая сволочь! Еще сидел мерзавец, поблескивал своим золотым роликсом и наслаждался Спиваковым. Так, успокоиться. Успокоиться, нет, голубушка, ты оказалась вовсе не умнее всех и не хитрее. Ловко же тебя обвели вокруг пальца. Ну, в конце концов, может быть, и к лучшему. 1992 году она являлась всего лишь молодой и амбициозной девчонкой. Куда ей было схлестнуться с таким зубром? Съел бы он ее со всеми потрохами и даже не кашлянул. А то, что убийца ее родителей противник серьезный, она нисколько не сомневалась. Особенно сейчас, увидев его на сцене большого зала консерватории в числе почетных гостей Спивакова. Так что слава Всевышнему, что все вышло по-другому. И слава Создателю, что убийцу она встретила только сейчас, когда у нее есть силы и опыт, и самое главное — деньги. На следующее утро, 2 октября, в понедельник, Ника поехала в свой салон «Красотка». Девочки, опять рекламный щит на улице не выставили. Ну сколько раз говорить? Салон уже час как открылся. Все, Ника Александровна, сейчас ставим. Продаем молодость, красоту, здоровье. И вызовите ко мне Петю. Петя был ее рекламист и пресс-агент. Через минуту он вкатился в кабинет. Толстый, круглый, бритый наголо мальчик. При первом взгляде на него могло показаться, это боец преступной группировки. Вчера по телевизору вы были великолепны, но в жизни вы, Ника Александровна, еще великолепны. Так садись, подхалим. Ты бы лучше такие слова обо мне в газетах писал. Работаем, Ника Александровна, работаем. Работай, еще записывай. Записывай, надо сделать текст для прямой рассылки. Директ мейл. Да, письмо следующее. Уважаемый такой-то, такой-то, приглашаем вас с супругой бесплатно посетить салон красоты «Красотка». К вашим услугам, ну и так далее. Далее перечисляешь все, что мы можем предложить клиенту, так? Затем напишешь, наш салон посещают, пишешь? Пишу. Члены федерального и московского правительства, работники министерств и ведомств. И также их жены. О звездах кино и эстрады не упоминай. Так, далее сделаешь оговорочку. Количество данных приглашений ограничено, и они действительны в течение октября. Подпись «С уважением» Нина Колесова. Умно. Так, затем отправляйся в типографию, выбери самую лучшую бумагу, самую красивую, эксклюзивную открытку. Попросишь отпечатать приглашение к завтрашнему дню, так? И заплатишь любые деньги. К завтрашнему? Они не успеют. Надо успеть. А какое количество экземпляров печатать? Один. Так, и еще, вначале напишешь конкретно, не просто уважаемый, а уважаемый Олег Петрович. Понял? Да. Что ты понял? Понял, что вы, Ника Александровна, запали на какого-то Олега Петровича, к несчастью, женатого. Правильно понял, Петечка. Так что сделай это для меня, ладно? Для вас, Ника Александровна, я готов на все. Ну вот и давай. Так, я завтра днем жду готовое приглашение. Лера, зайди ко мне, пожалуйста. Ну, что еще нового? У нас пополнение. Госпожа Нечипаренко. Это жена президента Сибойла. Хочет ходить на шейпинг в общем зале. Ну, пусть ходит на здоровье. Ну, вот я и сказала, пожалуйста, но они-то крутые. Сегодня из их службы охраны придут, смотреть будут. Как у нас и что? Андрей Пермяков. Вот. Пусть смотрят. Нам не жалко. Вы слушали 7-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.